Я скажу так, госпожа, Редидю не сможет оставить в мире живых никто, кроме Кумана. Это очень могущественный шаман. Девушку снова передернуло от воспоминаний тех шаманских речитативов заклинаний, произносимых в момент лечения юноши. Действительно так силен. Уже спокойнее и даже с интересом и ярко вспыхнувшей надеждой поинтересовалась Тарана. Да госпожа, он даже смеялся, когда лечил вашего сына. Смеялся. Да госпожа. И еще. Что? Духи отвечают ему. При этом ему даже не пришлось их звать камланием и воскурением. И, я сама видела духа, даже я их видела. Женщины в юрте потрясенно замолчали. Ведь духов могут видеть только шаманы, и то для этого им нужно выпить специальные эликсиры и вдыхать священный дым, входя в транс камланиями. А девушка тем временем продолжила. Я видела, как дух смерти вселился в ворона на его посохе, и глаза птицы горели желтым огнем. Потрясению женщин не было предела. Что он потребовал за свою помощь? Настороженно спросила Тарана. Она прекрасно понимала, что чем сильнее шаман, тем дороже плата за его услуги. А в ее случае, это должно быть особенно дорого, ведь рана у сына действительно была из тех, с которой не справится ни один шаман. Они только и смогут, что облегчить переход раненого в мир духов. А ведь он помог нам дважды, вспомнила она. Сначала защитил от погони, а теперь лечит моего сына. Ничего, госпожа. По крайней мере пока. Что значит пока? Девушка показала на стопку данной шаманом одежды, что она все еще держала в руках и на которую до сего момента никто не обратил внимания. Вот оно что. Неопределенно пробормотала женщина. Он хочет в плату тебя. Мне так показалось, госпожа. Порывисто сказала девушка и потупила взор, чувствуя, как заливается краской. Хмм, Тарана была совсем не против расплатиться с черным шаманом именно так, собственно говоря, невелика плата за сына, тем более что у них по сути ничего нет. Есть некоторое количество золотых украшений с каменьями, но шаманам на золото, как правило, наплевать. Разве что камни могут заинтересовать, но их немного и они мелкие. Ведь спасти удалось лишь то, что в этот момент было на них самих. Самое ценное лежало в сундуке в кибитке, а он достался врагам. Как думаешь, почему он вообще за нас заступился? Не знаю, госпожа. Вполне может быть, что это вовсе не было никаким заступничеством. Почему так решила? Вскинулась женщина. Мне кажется, что раз черный шаман выбрал это место, то значит оно чем-то для него ценно, может даже здесь находится место силы. Все вновь вздрогнули и поежились. Женщинам в юрте стало очень неуютно. Место силы – очень непростое место. В таком месте как бы стирается грань между миром живых и миром духов предков и природы. Обычным людям без сильных защитных амулетов в таких местах делать нечего, может плохо закончиться. Да и с амулетами тоже задерживаться надолго не стоит. Наша гибель могла плохо сказаться на этом месте, отпугнув нужных духов, с которыми он общается, или приманить злых демонов, что Куману было совсем не нужно, вот он и не дал их нас убить. Тарана согласно кивнула, делая какие-то свои выводы, и они ей, судя по поморщившемуся лицу, очень не понравились. То есть он не брал нас под свою опеку, и мы по-прежнему сами по себе. И вполне возможно, что как только мой сын чуть окрепнет, он потребует, чтобы мы немедленно ушли. Обретенное было чувство безопасности исчезло, как утренний туман под жаркими лучами солнца, что тут же отразилось на женщинах, набежавшими на их лица тенями беспокойства. «А идти нам некуда», — жестко сказала женщина. «Враги сейчас начнут кружить вокруг жилища черного шамана, ожидая, когда он нас прогонит и добьют, чтобы не заполучить кровного врага. Он наш единственный шанс на спасение и отмщение. Но госпожа, он черный шаман, они отшельники, и он в любом случае прогонит нас. А ты сделай все, чтобы он нас не прогнал, защитил не только от живых, но и от злых духов». Взвизгнула Тарана, теряя самообладание, ведь у нее остался всего один сын из всей семьи. Девушка отшатнулась как от удара и ссутулилась, но ничего не ответила. «Что? Неужели он настолько ужасен? Нет, Вот и мне показалось, что как мужчина он вполне хорош собой, хмыкнула Тарана, быстро успокаиваясь. Так чего тебе еще нужно? Как прикажете, госпожа. Вот именно, приказываю. И не бойся, это не так уж страшно. Женщины, несмотря на очень непростую ситуацию, захихикали. Потом даже сама будешь его домогаться, сказала одна из них, особенно учитывая, что он шаман, да еще черный, а значит, силен мужской силой как никто другой, и обычные мужчины ему в подметки не годятся, добавила вторая. В чуме стало шумно от смеха. Скорее это даже была истерика, после всего с ними случившегося. Это вогнало девушку в еще большую краску. «Не тушуйся», — властно махнула рукой Тарана, прекращая поток едких подколок в сторону ученицы лекарки и добавила жестким тоном. «Лучше подумай о том, что если он нас прогонит, то нас-то старух ладно, сразу убьют. Ну разве что с этой парочкой еще немного позабавиться, но недолго. А вот ты перед смертью все равно познаешь мужчину, а точнее не меньше двух, а то и трех десятков за раз, потому как ничто более так не привлекает мужчин, как молодое женское тело, и тут уже точно ни о каком удовольствии речи не пойдет. Давай посмотрим, что он тебе подарил». Вещи тут же разлетелись по рукам женщин, вызывая неподдельные вздохи восхищения тонкой работой. Подивились карманам, как наружным, так и внутренним. Удивились способу изготовления свитера и, конечно же, как можно легко догадаться, наибольшее недоумение, а потом и смешки вызвало нижнее белье. «Скидывай с себя свои обноски, будем сейчас тебя наряжать». 4. Помывшись, девушка слиняла к своим в старой одежде и долго не выходила из только что поставленного небольшого чума юрты, над которым уже курился дымок. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что ее сейчас допрашивает с пристрастием Матрона, ну и переодевают заодно в подарок, хорошенько его рассмотрев. Что же касается своих действий, то больших проколов Олег не нашел. Единственное, что он не сделал из привычного аборигеном, так это не плясал и не выл под аккомпанемент своего бубна. Вообще его в руки за все время лечения не взял и не жег всякую вонючую траву, отгоняя от тела пострадавшего злых духов. Но тут, думаю, моего артистизма на это просто не хватило бы, так что лучше вообще не плясать и играть на ударном музыкальном инструменте, чем безбожно фальшивить, оправдался он перед собой. У меня другая фишка, ворона на черепе, у которой глаза светились. Думаю, этот момент перевесит все несоответствия моего шаманского внешнего вида с привычным для аборигенов и нестандартного поведения. Как известно, ни одна бочка меда не обходится без ложки дегтя. В случае Куманова это означает, что если все получится с раненым пацаном и он выкарабкается, то рано или поздно эта весть разлетится по всей степи. И тогда ко мне полезут страждущие опять же со всей степи, коим не смогли помочь их собственные шаманы и знахарки. Вот это будет полный писец. Конечно, на какое-то количество больных моих лекарств хватит, а потом мне придется расписаться в своей полной лекарской несостоятельности. И что мне тогда прикажете делать? Подумав, Олег понял, что не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Ну, для начала, под угрозой лишения своей защиты, запрещу обо мне трепаться всем, кому не попадя, о моем целительском искусстве. Это раз. Если же утечку информации все равно не удастся предотвратить, хотя бы по той простой причине, что враги этих кочевников наверняка знали о тяжелом ранении пацанчика, а потом они его увидят живым и здоровым, все моментально поймут, чьих это рук дело, то просто подтвердить свой статус темного шамана и просто отказывать в лечении. Но здесь кралась неприятность: больные, если они при этом очень богатые, а главное имеют много власти, очень обидчивы, а значит мстительны. И статус черного шамана их не отпугнет от мести. Кроме разве что высокопоставленных знатных кочевников, всяким главам родов и ханов и не просто так, сделал поправку Олег. И лечить не за просто так и даже не только и не столько за деньги и прочие материальные ценности, а за заключение союзных договоров и все такого прочего. Над платой надо отдельно хорошенько подумать, Мысли начали путаться, как только из чума юрты через довольно продолжительный промежуток времени с момента исчезновения в нем, вышла девушка в подаренном черном кожаном плаще, в штанах, да в высоких шнурованных сапогах. Из-за того, что платформа у сапог была высокой, да еще непривычной степной моднице каблук, то шла она несколько неуверенно. Но это ничего, быстро научится. Видимо, с допросом совмещали парикмахерское дело, волосы ей уложили в затейливую прическу из косичек. Что касается волос, то они оказались не темными, а очень даже светлыми, золотистыми. Во время чистки ее волос для шовного материала Олегу было как-то не до оценки цвета волос, да еще неверный свет лучин. А сейчас разглядел и обалдел. Супер. Все проблемы будем решать по мере их поступления, выкинул Куманов из головы лишние мысли, все равно они все скатывались в горизонтальную плоскость. Тут бы с первым пациентом не облажаться. После разрешения Олега, потупив взор, вошла девушка. Быстро проверила пациента, как у него с глазами, как дышит, температуру и вроде не нашла причин для особого беспокойства. Или может думает, что так и надо, ведь я тут такой крутой шаман, подумал байкер. А я и не знаю, как у него все должно быть. После проверки пациента девушка присела на край кушетки и замерла. Повисла тяжелая пауза. Эмэн, да, нужно что-то делать. Как-то разрядить обстановку, подумал Олег. Как это сделать, он придумал очень быстро. А именно он решил, не откладывая, начать изучать язык аборигенов. Куман, показал Олег на себя, а потом с вопросительным видом показал на девушку. Чири, нормально, могло быть и хуже, невольно улыбнулся он. Хоть без и краткого на конце. Подтащив стул и сев на него напротив Чири, Олег взял в свои руки ее ладонь, сказав: «Что ж, давай начнем изучение языка со строения человеческого тела. С чего-то все равно надо начинать. Вот это палец, палец, палец», указывал на каждый ее пальчик по отдельности, а потом вопросительно посмотрел на нее. Девушка поняла, что от нее требуется, и назвала часть своего тела. «Отлично. Ноготь, фаланга, сустав, ладонь, все вместе, кисть». Так и продолжился разбор человеческого тела на составные части. Вообще у Олега в школе было не очень хорошо с иностранными языками, прямо скажем, совсем плохо, но видимо мозг парня так сильно истосковался по информации, а он прямо-таки изнывал от жесточайшего информационного голода, что сейчас впитывал слова чужого языка как пересушенная губка воду. Слова буквально отпечатывались в его голове. Немного замялись на органах размножения, и даже посмеялись, что несколько разрядило обстановку и Чири стала чувствовать себя в обществе Олега чуть свободнее, что являлось одной из целей устроенного им изучения языка, а то очень уж зажата была. Правда, изучению языка к большому неудовольствию Куманова подгадил пациент, причем в прямом смысле этого слова. Пришлось Чири за ним убирать, а Олегу проветривать дом. Теперь мне понятно такое пристрастие шаманов к окуриванию больных всяким вонючим дымом, кхе-кхе. Впрочем, это я должен был понять, как только начал ощущать аромат кишок. Надо и мне, пожалуй, полыни какой надергать. Прибрав за пациентом и чем-то напоив его, Чири, попрощавшись, ушла к своим. Ну да, ночь подкралась незаметно, спать пора, с грустью пробормотал Олег, убедившись, что Чири сегодня больше не придет. Не у меня же ей ночевать. Сделал он логичный вывод. Кровать у меня, конечно, получилась двухместной, но не все сразу. Ну и не при больном же в самом-то деле, даже если он под глубоким наркозом. У аборигенов в этом плане нравы, конечно, попроще, но вот у меня остались прежними и мне требуется уединение. К оргиям, как некоторые мои современники, я тоже непривычен. В бубен что ли постучать? Чтобы не вываливаться из общего представления о шаманах и протяжно позавывать на луну. Но от последнего он все же отказался. Глава 4. Защитник. 1. Господин, мы не смогли выполнить твоего приказа, упал на колени, а потом и вовсе бухнулся лбом о землю, тяжело дышащий только что соскочивший с лошади сотник Очагай. Позади сотника также распластались его до полусмерти уставшие от дикой скачки воины. Лошади же падали одна за другой, загнанные до последнего предела, и это было странно, потому Бекхуэр, глава рода Сарк, отличавшийся несдержанным характером, вопреки ожиданиям не стал кричать и грозиться, а лишь недовольно скривился. Как и всякий правитель, он не любил, когда его приказы не исполняются точно и в срок. Но сотника Очагая он знал с самого детства, был в нем уверен как в самом себе и знал, что тот расшибся бы в лепешку, но исполнил его волю, а раз не смог, то и причины должны быть из ряда вон выходящими. Они не могли от вас сбежать, ты не попал в засаду, ибо твои воины все целы, так что случилось, мой славный Очагай. Их защитил черный шаман, господин. Черный шаман, откуда он здесь взялся? Удивился Бекхуэр. На это ответить Очагай не мог, потому промолчал. Ладно, допустим, кивнул Бек, понимая, что воины не рискнули связываться с шаманом, да еще черным, но что вам помешало обойти его и добить беглецов? Поверь мне, господин, это было невозможно. И потому, как исказилось лицо бесстрашного Очагая, а также еще ниже припали к земле воины, а некоторые так и вовсе задрожали, Хуэр понял, что его воины действительно не могли пройти мимо этого шамана. Мне кажется, что он вообще был неживым. Тем временем продолжил сотник. Лицо было скрыто тьмой, а его посох, точнее на посох был насажен череп шайтана с вороной на нем. И когда я уже собрался отдать приказ на обход шамана, тот что-то выкрикнул, и глаза в черепе шайтана вспыхнули огнем. Даже самого Хуэра пробрало описание черного шамана и его возможностей. Но и забыть про беглецов он тоже не мог. Наследник рода Кьедаданов должен быть убит, а точнее добит, так как многие видели, что в схватке он получил ранение в живот, но неизвестно насколько серьезное, его успели отбить нукеры, а также выяснилось, что с ними ушла еще и лекарка, точнее ученица, а значит у Редиди есть все шансы выжить. А если черный шаман действительно так силен, как это утверждает Очагай, то он его вытащит даже из мира духов. Ради этого мать пацана не пожалеет отдать в плату свою душу демонам, сделал вывод Бекхуэр, прекрасно зная ту женщину, на которой сам в свое время хотел жениться, но больше повезло его сопернику Бейута Иссару. А раз так, то спустя пару-тройку лет он сможет вернуться и отомстить за смерть своих братьев, сестер и отца. И неважно, как это будет, в составе ли банды отщепенцев нападет на мое стойбище или же придет один ночной тенью и зарежет меня спящим в моей же юрте. А пошел бы старый Таиссар под мою руку и признал бы меня своим беком, и ничего этого бы не произошло. Что скажешь, Лывс? Повернулся глава рода Сарк в сторону родового шамана, восседавшего от него по правую руку. Ты сможешь победить черного шамана. Старый шаман, сухонький старичок с кожей лица серого цвета, в котором неизвестно как дух еще держится, криво поморщился. Шаман, конечно, достаточно независимая фигура в обществе кочевников, но все же духовные и светским властям лучше помогать друг другу, так как любая из сторон может так или иначе сделать жизнь друг друга, не простой, не прямо, так косвенно. А потому, даже если Лывс и не очень то хотел связываться с невесть откуда взявшимся в этих краях черным шаманом, ему придется вступить с ним в схватку, чтобы не заиметь проблем. К тому же его заинтересовал рассказ сотника о посохе черного шамана с черепом шайтана. Обладать таким, он сам был бы не прочь. Ведь Хуэр собирается стать полноценным беком, собрав под свою руку не 3-4 рода, а 2-3 десятка. А там кто знает, как духи предков поведут, может и беком беков, ханом станет, ведь сейчас в степи очень неспокойно. Ослабевают и даже рушатся прежние ханства, власть выпадает из рук ослабевших ханов и беков, ее подхватывают ранее находившиеся в подчиненном положении бе и беки. А значит, ему самому нужно получить дополнительные аргументы, чтобы стать первым среди равных, среди шаманской братьи. Лывс тоже не был лишен некоторого тщеславия, если не сказать больше. Старый шаман достал из сумы гадальный набор из косточек и камешков и после короткого наговора легонько метнул на лежащий перед ним бубен. Немного попрыгав хаотично на коже бубна, издавая глухой звук, камешки и косточки живописно расположились относительно друг друга. Поводив над рассыпавшимися камешками и косточками дрожащей рукой, произнеся еще одну мантру, шаман с умным видом внимательно вгляделся в расположение гадальных элементов относительно друг друга. «Победить не смогу», — признался Лывс. «Этот черный шаман действительно невероятно силен, и вины очага в том, что он не выполнил твой приказ действительно нет, но, я смогу на короткое время сдержать его силу». «И...» — подался вперед Бекхуэр. «И его можно будет на короткое время убить сталью, как обычного человека. Этого времени мне хватит, чтобы окончательно развеять дух черного шамана. Проведя посмертный обряд, и он не сможет отомстить нам из-за кромки». «Отлично!» — обрадовался Бек. «Когда ты сможешь отправиться?» «Через 7 дней. Мне нужно подготовиться, буду камлать и просить духов предков помочь мне в этой битве. Да и твоим воинам нужно сделать новые защитные амулеты». «Хорошо. Готовься, Очагай. Через 7 дней ты должен привести мне голову пацана и голову черного шамана». «Да, господин. Я и мои воины будем готовы и не подведем тебя». 2. Олег с удовлетворением посмотрел на рану пацана, коего, как он узнал, звали Редидя, во время очередной перевязки, что он регулярно устраивал ему вместе с Чири. Куманов доколол наследнику рода Кьедада на склянку антибиотика и скормил дополнительную таблетку из той же группы, и результат не заставил себя долго ждать. Уже на 3-й день от замеченного в самом начале покраснения краев раны практически не осталось следа. Лихорадка так и вовсе прекратилась к утру. Начался активный процесс заживления. Спустя неделю, его уже можно было перетаскивать к своим в чум, чтобы за ним более плотно ухаживали женщины всем кагалам, но Олег не торопился прогонять пациента, опасаясь, что и у Чири больше не будет повода приходить в его дом. А с ней, по его мнению, вроде только-только все пошло на лад, еще немного и можно будет переходить к более активным действиям. По крайней мере, девушка перестала его дичиться, и ее доверие не требовалось завоевывать каждый раз заново. Сначала она как-то странно мялась в его присутствии, словно чего-то ожидала, и это что-то было далеко от приятного. Но не дождавшись, даже улыбаться начала в его присутствии и как-то странно на него посматривать искоса. Изучение языка продвигалось 7-мильными шагами. Существительные и даже простейшие глаголы запоминались в лед. Олег даже удивлялся этой своей способности, но не было у него способности к языкам, а тут прямо полиглотизм какой-то попер. Может, это из-за процесса переноса, выдвинул Куманов предположение. Говорят же, что людей после удара молнии всякие способности проявляются, вот и мне мозги вправило на запоминание. Или может, я как-то подсознательно задействовал все свои мозговые ресурсы на процесс обучения, так как от успешности этого процесса зависит моя свобода и жизнь. Правда, не обошлось и без ложки дегтя в бочке меда при изучении половецкого языка. Если существительные и глаголы удавалось обозначить, просто показав на вещь, которую требовалось назвать или имитировав действие вроде шага или бега, то вот со всякими определениями, не имеющие вещественного воплощения, было очень плохо. Это про такие понятия, как честь, любовь, достоинство, оскорбление, мужество, страх и тому подобное. Но и с этим можно было справиться, надо только придумать как. Еще из положительных моментов: Олегу больше не требовалось заниматься добычей и готовкой еды. Гости делились с ним своей добычей и запасами щедро. Правда, зерно быстро кончилось, и вновь пришлось вернуться к рыбно-мясной диете. Разве что еще молоко лошадиное было, по кружке в день, и с вопросом про питание требовалось что-то делать. «Ну что?» – задавался парень животрепещущим вопросом. «Предложить ближайшим племенам свои услуги лекаря. Благо, что теперь можно послать пару гонцов. В теории все выглядит просто и реально. Вот только простые болезни лечат свои лекари и шаманы, а ко мне пойдут с неизлечимыми болезнями те, кому уже терять нечего, и тут я вполне могу попасть впростак. Только хуже станет, обвинят в смерти, и ладно, если только в смерти, так ведь еще могут инкриминировать порабощением души умершего, и тогда на меня могут начать охоту. Так что к черту все, может тогда торгануть чем. Куманов осмотрелся вокруг, но не нашел ничего, что можно было продать, кроме зеркальца. Бумага моя туалетная, пожалуй, тоже никому нафиг не сдалась. Процесс изготовления бумаги окружающими принимался как нечто связанное с шаманской профессией. Разве что втюхать их как мощные обереги от сглаза и прочих порчей. В принципе можно, но позже, пока у меня репутации нет. А вот как появится, так и буду купоны со своих фантиков стричь. А так, пока самое реальное — это продажа зеркальца. Вот только было бы кому, вздохнул Олег. Да и цену нищие кочевники вряд ли дадут реальную. А стекло, не говоря уже о зеркале, в это время стоят бешеных денег. Он уже понял, что рядом кочует вражеское племя и связанные с ним рода. Так что они это зеркальце просто отберут вместе со свободой, а возможно и с жизнью самого продавца. Да и Чири, боюсь, этого не поймет, вон как разглядывает себя в нем. Повышенное самолюбование девушки было связано с тем, что Куманов подарил ей косметику своей пассии и показал, как ей пользоваться. Благо, что не единожды наблюдал за процессом боевой раскраски своего лица боевой подругой. Так что Чири каждый день накрашивалась, как дать этому процессу название, Олег затруднялся. Отметил только, что косметичку Чири держала в его доме и в чум не носила. Явно боялась, что его если не отберут, то все так же будут им пользоваться, и краска быстро кончится. Что это? Отвлек Олега от тяжелых дум вопросом пациент. Редидю стали меньше поить отварами для снижения боли, соответственно он меньше спал, но все еще был под кайфом, так как в твердом уме и ясной памяти вряд ли бы рискнул заговорить с черным шаманом, а так ему было море по колено. Чири насторожилась, видимо ожидая жесткой отповеди хозяина дома. Куманов проследил за взглядом пацана и понял, что того заинтересовал мотоцикл. Собственно, ничто другое больше не выламывалось из представлений о мире аборигенов. ХММ, это клетка для демона, подбирая слова, решил все же ответить Олег, ведь все равно рано или поздно придется что-то рассказать о мотоцикле. Только он решил не вдаваться в технические подробности, а сказать то, что от него подспудно ожидают услышать и что примут за истину. Демона, он сейчас здесь. Воскликнул парень срывающимся голосом. «Да, но он спит», — поспешил успокоить парня Олег, вспомнив, что он все еще под кайфом и слова могут родить в его воспаленном мозгу ну очень яркие и реалистичные образы. «Того и гляди увидит реального демона и коньки от страха откинет», — подумал Куманов. «Мне это совсем ни к чему. Ты поработил демона». «Да, зачем он тебе? Там, откуда я пришел, их используют для передвижения, как лошадей. Ты ездишь на демоне, как на лошади». Совсем очумел от услышанного Редидя. Чири тоже выглядела потрясенной. Ведь она уже столько дней находится в этом доме и оказывается, что совсем рядом, пусть и в клетке сидит демон. И плевать, что он спит. Проснуться ведь может, и тогда может произойти все что угодно. Увидев этот страх на лице девушки, Олег поспешил его развеять, сказав: «Да, езжу, но у меня осталось очень мало пищи для него». «И что же он ест?» — спросила Чири. «Души людей». От такого предположения Олега невольно разобрал смех, так что он аж слезу пустил. «Нет, не души. Ох, уморила. Пока демон находится в этой клетке, ему требуется огненная жидкость. Вот это». С этими словами Куманов достал канистру и дал Чири понюхать ее содержимое. «Фу!» — отшатнулась она. «Видишь, как ее мало осталось. А если его долго не кормить, то он умрет?» — снова спросила девушка, даже с какой-то надеждой в голосе. «Нет, так и будет спать, долго, как медведь в берлоге. Только он может спать многие года. И стоит дать ему еды, как он тут же проснется. А ты сможешь приготовить ему этой еды?» «Да, Нужно только найти черную густую жидкость, известную как земляное масло или кровь земли, и вскипятить ее. Все снова посмотрели на мотоцикл, видя в нем демона, что питается кровью земли. Да, я видела кровь земли, там на юге, вот только не знала, что ею питаются демоны. Снаружи вдруг раздались панические крики. «Куман! Куман!» Олег поспешно выскочил из дома. Следом молнией вылетала Чери. К дому бежал один из отроков Новиков, они же нукеры пациента, показывая на запад. «Враги!» Олег вернулся в дом и взял бинокль. «Три!» К ним действительно ехали враги. Только теперь, кроме всадников, коих он узнал не столько по лицам, так как было еще далеко, сколько по доспехам, а они у всех были индивидуальные, виднелась какая-то двухколесная повозка, типа кибитки с мини-юртой или чумом, запряженная парой лошадей. Для Чери бинокль уже стал вполне привычным шаманским инструментом. Олег приучил ее к нему, когда заметил ее интерес к висящему на его груди штуковине, вот и сейчас дал посмотреть. Потому как эта кибитка ему чем-то не понравилась. Каких-то мирных переговоров он не ожидал. Не то время, не те нравы. Так что в этой карете точно не переговорщик. Шаман. Выдохнула Чери и с тревогой посмотрела на Олега. Коллега, значит. Вот только ничего хорошего от коллеги Куманов не ждал. Скорее наоборот. Шамана может убить только шаман или по крайней мере сопровождающие его лица с его благословления, так сказать, при магической защите и поддержке. Что ж, надо организовать дорогому гостю достойную встречу. Олег пошел облачаться в свои доспехи, чувствуя, как его начинает потряхивать от чудовищной дозы адреналина, впрыснутого в кровь, в животе неприятно закрутило, ну и ноги в коленках стали подламываться. Больше всего он опасался, что против него могут использовать какой-то яд. Стоит только хоть капельки попасть в кровь с наконечника стрелы и все, его ничего не спасет, потому как в аптечке ничего против яда нет. К тому же надо знать, какой яд был использован, змеиный или растительный, а шаман это вряд ли ему поведает, даже если из последних сил схватить его за глотку. Второй раз выходить против такой толпы было гораздо страшнее первого случая. Тогда его защитило звание шамана, и количество противников не играло значения. А тут другой шаман пришел его убивать, и теперь численный перевес чувствовался очень сильно. Пара бойцов в качестве возможной силовой поддержки, что также спешно облачилась и вооружилась по полной программе, роли не играла. Череда боли в пальцах сжимала странные самострелы, которые Куман называл болтерами и обучил ее из них стрелять. «Сиди здесь и как начнется движуха, стреляй по всем, кого сможешь выцелить», — вспомнила она его слова, продублированные движениями. «Не сможешь попасть или убить из-за доспехов, не беда, это отвлечет их внимание, что мне и нужно». Рядом в засаду с тем же наказом черный шаман посадил обоих нукеров, но у них имелись собственные луки. Сам Куман пошел навстречу врагу один. Чери очень волновалась, с удивлением вдруг обнаружив в себе, что волнуется не столько потому, что этот черный шаман является их единственным защитником, и если его убьют, то их всех лишат жизни, сколько потому, что волнуется именно за самого Кумана. Черный шаман был странным, очень странным. Впрочем, откуда мне знать, какие они? Подумала она, ведь я имела дело лишь только с ним. Тем не менее она была ему очень благодарна за то, что хоть он и проявил к ней свой интерес, но не брал силой, хоть мог, и госпожа была совсем не против отдать ее в качестве платы за защиту и лечение своего сына. Любой другой мужчина на его месте уже взял бы меня, наплевав на мое мнение, осознала она сейчас особенно ясно. А он, видя, что я этого не хочу и даже боюсь, не ломает меня. Чери вдруг поняла, что не хочет потерять черного шамана, потому как встретить кого-то похожего на него, столь же чуткого и внимательного, будет непросто. Да если нам вдруг в случае поражения Кумана удастся сбежать, то меня в качестве платы за защиту отдадут первой же попавшейся подходящей кандидатуре, даже если он будет старый, хромой, страшный и толстый, и у него будет куча других жен, что станут мною помыкать, осознала она со всей ясностью собственные перспективы. Вражеский шаман тем временем развел костер на льду, расставил вокруг дымящиеся курильни и сейчас активно камлал, призывая на помощь духов предков. Огонь в процессе его танца то и дело ярко вспыхивал, рассыпая искры и посылая к небу густые облака дыма с воззваниями. Спешившиеся воины, так как лошади боялись огненных вспышек и их отогнали подальше, выстроились за шаманом полукругом, напряженно наблюдая за медленно приближающимся черным шаманом, то и дело теребя многочисленные амулеты, что висели у них на различных частях тела целыми связками. «Они точно пришли его убить, и нас заодно», — прошептала Чери, вглядываясь в бинокль. Вот Куман подошел вплотную к говорящему с духами из рода Сарк, и старый шаман пронзительно вскрикнул, отчего огонь в костре вспыхнул особенно ярко, просто невероятно ослепительно, и что-то громко хлопнуло, буквально разметав костер. В тот же момент, воины, обнажив сабли, с криками бросились на Кумана. «Стреляйте!» — взвизгнула Чери и сама, прицелившись из тяжелого болтера, выпустила первый болт по несколько неуверенно действовавшим воинам. Нукеры не подвели и стали посылать стрелу за стрелой в сторону ненавистных врагов, стараясь не зацепить черного шамана. Олег, едва преодолевая дрожь во всем теле и напрягая ноги сверх необходимого, чтобы они банально не подломились, из-за чего его походка была какой-то деревянной и ему самому напоминала поступь зомби, подошел к камлающему шаману. «Неплохое светошоу», — оценил он мастерство противника. «На аборигенов наверняка сильно действует, но не на меня». Но тут костер вспыхнул особенно ярко и грохнул громкий взрыв, разметавший кострище. «Твою мать!» Невольно воскликнул Куманов, не ожидавший ничего подобного, и даже отскочил на шаг назад. Он мгновенно понял задумку шамана. Эта светошумовая граната его в любом другом случае наверняка вывела бы из строя, сделав абсолютно беспомощным, ослепив и оглушив, не будь он в мотоциклетном шлеме. А так световую вспышку поглотила солнцезащитное забрало, да и шумовое воздействие также было ослаблено тем же шлемом. А вот воины, похоже, были слегка дезориентированы, несмотря на то, что их наверняка предупредили по условному сигналу шамана как минимум зажмуриться. А то и беруши войлочные в уши запихали, подумал Олег, быстро вытаскивая из кармана плаща пистолет. Брать с собой болтеры он не стал, подозревая, что ему просто не дадут ни малейшей возможности ими воспользоваться, лучше отдать их засадному отряду, больше толку будет. Решение на поверку оказалось верным, в крайних воинов тут же полетели стрелы и болты. Толку от них, правда, было немного, так как стрелки находились далековато для прицельной стрельбы, а тем более убойной, так как даже если и случались попадания, то железные доспехи надежно защищали своих владельцев, но все же отвлекали их, что Олегу и требовалось в этот момент. Он начал стрелять из пневматического пистолета в набегающих с криками ярости воинов, что так подавляли свой страх перед черным шаманом. Олег стрелял максимально быстро, едва успевая прицелиться, уж очень короткой была между ними дистанция, но это же обстоятельство играло ему на пользу, он не промахивался. Сейчас непосредственно в момент схватки, страх, что изводил его до сего момента, куда-то исчез, и Куманов работал с методичностью и точностью бездушного робота, выбивая прорывавшимся к нему воинам правый глаз. Поразить точно в цель ему даже не помешала устрашающего вида маска личина на лице одного из воинов, по всей видимости командира отряда. Получив стальные шарики в глаз, воины с криками боли падали на лед. 10, 11, 12, 13. Ни одной пули мимо. 13 воинов, что ринулись на Олега, упали ему под ноги, корчась и воя от боли, и остальные, увидев такой чудовищный результат атаки на черного шамана в глазницах черепа, на посохе которого вновь горел красный огонь, дрогнули и осыпаемые стрелами нукеров бросились бежать. Только воин в личине смог найти в себе силы встать и снова схватиться за саблю с безумным ревом сошедшего с ума человека, бросившись на Куманова. Олег, отбросив в сторону ставшим бесполезным пистолет, выхватил из-под полы плаща свой мачете и принял на него первый удар, что оказался последним. Сабля кочевника получила глубокую зазубрину и намертво сцепилась с мачете Олега. Куманов же, отпустив рукоять холодного оружия, сделал подшаг вперед и со всей силы заехал правой ногой в пах орущего противника, что уже наверняка заплевал внутреннюю сторону маски слюнями. От этого удара он наконец заткнулся. Куманов выхватил из-за пояса топорик и обрушил его на шею командира отряда. К месту схватки уже бежали нукеры с обнаженным холодником и через длинным ножом. Сбежавшие воины активно нахлестывали коней, стремясь удрать от черного шамана. Олег нашел своего визави. Тот даже не пытался сбежать. Сидел на льду и трясся в каком-то припадке. Чего это он? Так боится или грибов обожрался? Озадачился Куманов с брезгливостью, рассматривая старика, у которого изо рта пошла белая пена. «Неплохая попытка», — сказал Олег и недовольно поморщился. «Шамана, в отличие от других воинов, коих сейчас увлеченно резали нукеры, ему придется кончать самому, потому как никто другой это сделать просто не рискнет». Олег подобрал пистолет и освободил свое мачете от сабли. Лезвие оказалось целехоньким, лишь чуть-чуть притупилось в месте удара. «Кто к нам с ха, в смысле с мечом придет, тот от меча копыта и откинет», — сказал Куманов, удержавшись от цитирования патриотической песни все той же «Красной плесени». Вздохнув пару раз во всю глубину легких, одно дело зарубить человека во время боя и совсем другой коленкор вот так вот, по сути не сопротивляющуюся и беззащитную жертву. «Может, сам сдохнешь?» — с надеждой поинтересовался Олег. Но помирать старик, как видно, не собирался, и на сердечный приступ он рассчитывал напрасно. «Вот же! Но надо!» Олег, еще раз глубоко вздохнув, обрушил мачете прямо на макушку в последний миг завизжавшего шамана, увидевшего свое отражение в стекле шлема и решившего, что его душу поглощает черный шаман. Череп раскололся с противным хрустом. Олег едва сдержался от того, чтобы не проблеваться. Зрелище мозгов вперемешку с волосами, явно не для слабонервных. Хорошо только, что Голливуд нас в этом плане закалил, и, благодаря этому, Куманову удалось сдержаться, хотя в животе опять противно закрутило. Да и до полюции было недалеко, но обошлось. А теперь займемся приятным делом, а именно осмотром трофеев. Впрочем, трофеев было не так, чтобы и много. Воинов раздели до нитки, этим Олег заниматься в принципе побрезговал. Нукеры, уже сноровисто раздев жертв, что выдавало некоторую практику, теперь увлеченно долбили лед, делая прорубь, куда и собирались скинуть тела, чтобы подкормить рыбок. «Пульки надо достать», — подумал было Олег, но потом махнул на это рукой. «Пулик как раз полно, в два раза больше, чем хватит баллончиков с газом, чтобы их расстрелять».